Родов дышал тяжело, то ли от жары, которая царила в столице и о которой Илья каждый день слышал по телевизору, то ли от избытка веса. Родов цедил слова в час по чайной ложке. «Ты вот что! Я тебе не успел сказать насчет сроков. Я знаю, какие у тебя обычные, но на этот раз все необычно. На этот раз я могу дать тебе лишь 2 недели». Родов замолчал, как бы желая услышать реакцию собеседника. «Я знаю», — спокойно произнес Илья. «Что ты знаешь?» Родов даже затаил дыхание, будто Илья узнал нечто такое, что ему знать никак не следовало. «То, что на этот раз 2 недели». Родов с шумом выдохнул и закашлялся, как туберкулезник в порыве очередного приступа, а затем облегченно продолжил. «Ага, значит, гонщик тебе уже сказал?» «Так, а ведь не это тебя вдруг обеспокоило», — пронеслось в голове у Ильи. «А что ж, интересно, я еще мог узнать?» «Сказал», — подтвердил Илья. «Но кое-чего он тебе сказать все же не мог». Илья предусмотрительно промолчал, давая возможность Родову попыхтеть в трубку. 2 недели — это не конечный срок», — выдал после паузы Родов. 2 недели — это в лучшем случае. Гонщик может мне понадобиться и раньше». «Когда раньше?» — нахмурился Илья. «В таком жестком режиме ему еще не приходилось работать. 2 недели — это уже жестко, а еще менее пострадает качество». «Точно не знаю, но в любой момент я могу затребовать парня назад». «Черт побери!» — не выдержал Илья. «И вы хотите за такой срок получить специалиста?» «Хочу, дорогой, еще как хочу. Ты и не представляешь себе, насколько. И ты сделаешь это!» Последние слова Родов проговорил с нажимом. «Пусть он не спит, хотя нет, без сна не обойтись. Тогда пусть спит поменьше, 2-3 часа, а в остальное время ты его гоняй, понял?» «Угу, понял». Илья хотел сказать, что загонять человека, конечно, можно, и за неделю, и за день, только будет ли в том толк? Но Родову было бесполезно что-либо говорить. Родов привык к тому, что его приказы выполнялись беспрекословно, и считал, что в мире нет ничего невозможного. «Безмозглая туша», — со злостью подумал Илья, и неожиданно поймал себя на мысли, что так о своем работодателе он подумал впервые. «Я все понял», — поспешно повторил Илья, словно испугавшись, что его мысли могут быть прочитаны собеседником. «Я знал, что могу рассчитывать на тебя», — просипела тут же трубка. «Дерзай! И не забывай, на этот раз с практикой». Илья по-прежнему сидел в плетеном кресле у крыльца своего дома. Трубку радиотелефона он положил себе на колени. Красота, которая его окружала, после разговора с Родовым не радовала глаз.